«Да не можем мы», — взвыл кто-то из солдат. «Это колдовство какое-то, я уже не знаю, что делать. Мы его в контейнер отводим, закрываем, а он опять в камере появляется. Уже и ноги цементом заливали, и все равно опять в камере нашли, а наши солдаты и офицеры отправляются в Российскую империю вместо него. Бесполезно. Мы уже демонологов вызывали, мистиков, хаоситов, и они все твердо заявили, что он обычный человек. И что с тобой не так?» — обреченно вздохнул полковник с труднопроизносимым именем. «Да ничего, пожал я плечами. Но в этом отчасти ваша вина. Вы меня закрываете, а там, в контейнере, темно. Мне страшно становится, я закрываю глаза. А раз глаза закрыл, сразу засыпаю. Ну и просыпаюсь уже в камере. Мужики, я сам ничего не понимаю. Дайте мне ключи», — махнул рукой он и, получив техномагический ключ, деактивировал специальные кандалы, после чего стал вскрывать остальные вспомогательные фиксирующие устройства, которыми меня обвешали вдоль и поперек. «Все, вали нахер отсюда», — приказал полковник. «Но куда? Я просто не местный». «Да куда хочешь», — зарычал он. «А вообще, выбросьте его на границе с Российской империей, пусть дальше сам добирается». Они отвлеклись всего на пару секунд, чтобы обсудить, кто отвезет меня к границе. А я в это время призвал пару демонов-взломщиков, и они вернули наручники и остальные оковы на место. «Да как ты это делаешь?» – взревел полковник. «Как? У тебя даже ключа нет, товарищ полковник, а ведь эти наручники одноразовые», – замялся один из бойцов. «Их невозможно закрепить повторно. Мужики, ну вы опять виноваты, на самом деле», – пожал я плечами. «Вы там что-то придумали, а мне страшно стало, что хотите меня куда-то выкинуть. Вот я глаза и закрыл, а как открыл, так вот, снова сижу весь закованный». «Хун-сун-пун», — зарычал полковник на своего подчиненного, — «сделай что-нибудь уже. К нам проверка едет, а у нас 1500 человек пропало. И что мы скажем? Это же расстрел для всех нас. А еще этот сидит. Что нам делать?» Все резко побледнели, осознав, что каждого причастного ждет трибунал, а трибунал в этой стране почти всегда заканчивается расстрелом. Судьи никакие доказательства невиновности не интересуют, им куда проще стукнуть молоточком по столу и пойти кушать рис с уткой. Даже солдаты стали переглядываться между собой, ведь они тоже являются непосредственными участниками всех этих событий. Тогда как я сидел спокойно, смотрел на все это, и в какой-то момент поднял руку. «Мужики, у меня есть предложение», — улыбнулся я. «Пошел в сраку», — зарычал полковник, а у него на лбу надулись вены. «Да-да, это все понятно, вы расстроились. Но может и правда вы слушаете, действительно ведь неплохое предложение. Ну ладно, говори», — начал остывать он. «Может вы сами отправитесь на следующий обмен, а там сдадитесь спокойно, и тогда вас точно никто не расстреляет?» Пожал я плечами. «Да какой обмен?» — взревел один из бойцов. «Какой еще сами в контейнер? Мы, гордые воины Северной Кореи, за такие слова я тебе прямо сейчас пущу пулю в висок». «Погоди, погоди», — положил ему руку на плечо полковник. «Не торопись, это всегда успеется. А ты, парень, можешь гарантировать, что нас хотя бы выслушают? Есть один надежный вариант, на самом деле», — ухмыльнулся я. «Как только они откроют двери, сразу кричите, что готовы пополнить ряды демонов войны. И все, эти волшебные слова не только спасут ваши жизни, но еще и позволят обрести свободу». «Лепота», — протянул Лежаков и отпил немножко чая. Причем сделал это настолько громко, насколько это было возможно. Сейчас генералу было очень хорошо. Просто состояние такое, когда хочется улыбаться и лучи счастья освещают тебе путь. Поковырялся в разбросанных на столе бумажках, посмотрел какие-то отчеты, взял телефон, полистал там всякие вкладки, и даже посмотрел смешные видео. Кости нет, сидит где-то там в плену и портит жизнь совсем другим людям. Его бойцы тоже не отсвечивают и регулярно ходят на задания. В общем, жизнь налаживается. Все настолько хорошо, что у него даже седые волосы начали пропадать и на их месте появляются нормальные. Прекрасно же, а еще в часть стали возвращаться адекватные люди. Вот, например, недавно из очередного отпуска пришел Кардиналов, а то заладил несколько раз в неделю отлучаться на рыбалку, достал из сейфа все накопленные отпускные и начал расходовать их. А на вопросы, какая рыбалка, когда здесь толщина льда начинается от 2 метров, и это в самых тонких местах, он скидывал фотографии, где сидел с мелкой удочкой дома перед тазиком, а в воде плещутся купленные в зоомагазине рыбки. Моль, вот, сижу, рыбу ловлю. Какие претензии? Конечно же, иногда Лежаков слегка переживает за Костю. Как-никак, он попал в плен к давнему врагу империи, и враг этот славится суровым нравом и невероятной дисциплинированностью. Вопрос только, каким образом Костя там мог оказаться, если учитывать, что по документам и кадрам с камер наблюдения он не покидал территории части. Но корейцев немного жалко, да, особенно учитывая, что Константин в плену уже не первый день, а ведь Лежаков всегда был жестким и строгим. Его воспитывали в крайне суровых условиях, и тяжелое детство зачастую дает о себе знать. Бедность, нищета, жестокость – все это Лежаков видел своими глазами с ранних лет. Он вырос суровым и жестким, и всегда считал, что проявлять милосердие – это проявлять слабость. Хотя, на самом деле, частенько шел на такие слабости. Но так было до недавнего времени. Теперь Лежаков заметил за собой, что стал постепенно добреть. Особенно, когда Костя находится где-то рядом, доброты становится только больше. И что странно, это оказалось совсем неплохо. Наоборот, некоторые показатели части стали повышаться прямо на глазах. Товарищ генерал, в комнату зашел возмущенный боец и сходу стал предъявлять претензии. Ну как же так, я уже отправлял официальную жалобу, и до сих пор не получил никакого ответа. Это возмутительно. Почему в 5-й казарме до сих пор не заменили подушки на гипоаллергенные? Лежаков посмотрел на бойца и некоторое время не проявлял никакой реакции. Все-таки это всем известный Герман Тумблер. Он постоянно что-то требует и отправляет жалобы, а потом ждет какого-то ответа. То глубина снега на территории части слишком маленькая и надо остановить уборку, то дезинсекция кроватей проводится слишком токсичными веществами, то еще что-то. Нет, боец он отлично и прекрасно выполняет задания, но многих Герман уже достал. Активистов никто не любит, но такой вот он человек. Ладно, сделаем, вздохнул Лежаков, тогда как Тумблер почему-то сразу поник. Перегнул палку, да, испуганно пробормотал он. Ну простите, товарищ генерал, просто правда от подушек таких чихаю постоянно, но ничего страшного. Я же могу сам купить подушку, да и на таких спать тоже вполне нормально. Разрешите идти, иди, пожал плечами генерал, и боец поспешил удалиться. Лежаков даже не сразу понял, почему такой ярый активист вдруг решил отступить. Возможно потому, что он боится отправки на такое задание, после которого еще никто не возвращался. По крайней мере, в части почему-то ходят слухи, что Лежаков может отправить на такое. И откуда взялись эти слухи? Костя, ска, помотал головой он и продолжил спокойно попивать чай. Жизнь налаживается, в части царит мир и покой, новосы отступают, и все прекрасно. Вскоре у генерала на столе зазвонил телефон и, увидев номер, генерал на автомате подскочил на ноги. Лежаков слушает, ваше императорское величество, воскликнул он. Здравствуй, здравствуй, послышался голос императора. Как дела? Да все хорошо, пожал плечами генерал. Но это все благодаря Косте. Как там, спасли его уже, или еще даст немного пожить, усмехнулся он. Живите пока, хохотнул старик, не спасли еще. Ну и хорошо, выдохнул Лежаков. Точнее, нехорошо, конечно, надо спасать, но корейцев тоже немного жаль, если честно. Это да, рассмеялся император. Ладно, я чего звоню-то, принял уже пополнение? Если принял, не забудь потом отчет прислать. Я лично его почитаю, очень уж интересно. Замялся Лежаков, а какое пополнение, или я о чем-то не знаю? Ну Лежаков, приказ у тебя на столе лежит, почитал бы хоть, а то совсем зарылся в своих бумажках. Не вижу никакого приказа. Лежаков действительно начал перекладывать бумаги с места на место, но стандартного приказа о пополнении найти так и не смог. А на северокорейском есть что-то? Усмехнулся старик. Да, видел, но подумал, что это какая-то очередная шутка от Кости, честно признался генерал. Можно и так сказать, да, задумчиво проговорил старик, но ты воспользуйся переводчиком и прочитай, что там. Лежаков достал планшет, включил специальную программу и направил камеру на лист бумаги. Иероглифы быстро приняли форму нормальных русских букв, а глаза генерала становились все шире по мере прочтения каждой строки. Сколько? Окончательно вышел из себя Лежаков. Откуда? Что мне делать с 20 000 корейцев? Ну не знаю, хохотнул император. Базу для них секретную построй, чтобы им привычнее было. В смысле? Не понял генерал. Так они все с секретной базы прибыли. Аж 20 тысяч, и кто же там в таком случае остался? Ну, вздохнул старик, если верить их показаниям, то остался там только Костя. Но я почему-то верю этим словам. Разведывательно-диверсионный отряд демонов войны, состоящий из 20 отборных бойцов, незаметно продвигался вглубь ледяных пустошей. Бесшумные легкобронированные вездеходы крались сквозь заснеженный аномальный лес, а солдаты внимательно наблюдали за обстановкой вокруг. Все-таки ледяные пустоши – место крайне опасное, и не только потому, что здесь частенько можно встретить новосов. Помимо них, здесь есть аномалии, могучие монстры, мутанты, иногда налетает ледяная буря. В общем, место не самое благоприятное, и лучше тут не расслабляться. Командир сидел в кабине вездехода и постоянно наблюдал за экранами радаров и показателями многочисленных сенсоров, а также то и дело сверялся с картой местности. Группа уже выполнила несколько второстепенных заданий, и теперь демоны-воины направлялись к месту, где по данным разведки должны орудовать новосы. Инженерный отряд Новой Империи прямо сейчас устанавливает минные заграждения на имперских маршрутах передвижения. Довольно нагло, кстати, с их стороны. Все-таки отсюда до Воркуты рукой подать, и обычно так далеко забираться они не рискуют. Казалось бы, что такого в минировании обычного с виду поля или участка леса, но нет, по ледяным пустошам передвигаться непросто, и лучше пользоваться уже проверенными маршрутами. Даже это не гарантирует, что по дороге не произойдет каких-то сюрпризов, но неизведанный путь эти самые сюрпризы предоставит обязательно и в больших количествах. Путь занял несколько часов, и вскоре на радарах замигали долгожданные точки. После проверки магического фона, в воздух поднялся миниатюрный крылатый разведчик и, пролетев над кронами деревьев, он передал на экран картинку с отрядом новосов и колонной специальной техники для минирования и побега. «Ну все, братцы», — оскалился сержант, — «будем бить за наглость». Солдаты сразу заулыбались и, схватив оружие, стали выдвигаться на заранее определенные командиром позиции. Бойцы незаметно подобрались практически вплотную к ничего не подозревающему врагу, выждали подходящий момент и ударили разом из всех стволов. Вспыхнул первый броневик, третий, пятый. Солдаты Российской империи не жалели ни врага, ни его технику. Разумеется, можно действовать осторожнее и после боя собрать больше трофеев, неплохо заработать на этом, но сейчас бойцы думали совсем о другом. Каждого из них раздражал сам факт того, насколько близко враг подобрался к базе и насколько нагло новосы тут разгуливают. Такое обязательно стоит наказывать. Ну и еще, если думать только о собственной выгоде и трофеях, то легко можно лишиться собственной жизни и не выполнить важное задание. Так что лучше сжечь технику сразу, не давая противнику и шанса поднять голову. Огонь по транспортеру. Командир указал на общей схеме боя новую приоритетную цель – огромный бронированный грузовик с укрепленным кузовом. По нему уже несколько раз попали из гранатометов, но снаряды не смогли пробить прочную броню. Что там внутри, никто не знал. Может быть, там запасы мин или вовсе резервные силы, а то и вовсе какое-то секретное мощное оружие, которое лучше поскорее уничтожить. Так что демоны-воины сконцентрировали огонь на грузовике, не забывая постреливать и в других направлениях, чтобы окончательно погасить любое сопротивление врага. «Доложить обстановку», — крикнул сержант в рацию. «Все в порядке. Враг подавлен, потерь нет», — ответил кто-то. «Операция проходит успешно». «Отлично», — улыбнулся он, и в этот момент бронированные двери транспортера с грохотом отлетели в сторону. А судя по вмятинам, вылетели они не из-за взрывов, словно кто-то вынес их ударом с ноги. Следом из освободившегося прохода, не обращая никакого внимания на взрывы и свист пуль, вышло три сверкающие фигуры. Они сияли так, что бойцам пришлось прищуриться, а некоторые активировали в шлемах солнцезащитные экраны. «Что за?» – нахмурился командир. «Все-таки эти трое выглядели действительно странно. У всех за спиной белые крылья, но довольно скромных размеров. Хотя, возможно, как-то летать на них все же можно. У демонов обычно крылья лишь немного крупнее. Один облачен в навороченный техномагический бронежилет и сжимает в руках автомат. Причем автомат сплошь покрыт белым пламенем, которое течет по рукам крылатого человека. Другой с длинным двуручным мечом, а за спиной у него три метательных копья. А третий облачен в тяжелые доспехи и вооружен булавой и круглым щитом. Латник сразу вышел вперед и, подняв булаву, активировал непроницаемый барьер из белесой сверкающей энергии. Пули сразу обрушились градом на энергетический щит, и казалось, словно повредить его невозможно. Даже противотанковые снаряды разбивались на осколки и отлетали обратно. «Смотри-ка, Сефал, а ведь нам повезло», — улыбнулся мечник, обратившись к своему товарищу с автоматом. «Первая вылазка, и уже сражение с изменниками света. Даже не пришлось долго ждать, сразу порадовали нас». «Ладно тебе, Мавсел», — отмахнулся тот. «Почему сразу изменники света? Я уверен, что лишь заблудшие души. Мы спасем их, брат, позволим встать на путь истины и света». «Ты прав, Сефал», — кивнул мечник. «Мы поможем этим людям, ведь это наша главная задача». Он достал копье из-за спины и хорошенько замахнулся. «Очистим их души перерождением». Копье покрылось белесым ярким огнем, и в следующее мгновение устремилось точно в замаскированный броневик. Прогремел взрыв, и техника разлетелась на мелкие оплавленные куски. Не помог артефактный барьер и прочная броня, слишком уж высока была мощь внутри этого копья. Разве что механик успел вовремя выпрыгнуть, но даже так, его отбросило взрывом, и теперь он разлегся по снегу с оплавленной на спине броней. «Сейчас выполним задание, доложим, и это будет хорошим подспорьем, чтобы прислать сюда еще больше наших братьев». «Какой интересный мир», — усмехнулся латник, глядя на результаты попадания копья. «Все выглядит так грозно и устрашающе, а на самом деле такое хрупкое». Он посмотрел под ноги и заметил стонущего раненого Новоса. «Не переживай, солдат, мы одолеем врага, но сперва я излечу твою боль». «Спасибо», — прохрипел тот. «Ну что ты, наш путь — это путь добра и помощи», — улыбнулся крылатый и, замахнувшись, разнес голову Новоса на куски. «Вот видишь, теперь не будет боли, ты спасен. Так давай же спасем наших врагов». Рассмеялся мечник и достал следующее копье. «Огонь по ПМ!» Взревел не своим голосом командир и, выскочив из укрытия, обрушил шквальный огонь своего тяжелого пулемета прямо на голову мечника. Пули врезались в барьер, не нанося ему никаких повреждений, но командир все равно продолжал строчить в попытках растратить его запасы энергии. «Да что это такое?» Возмутился гранатометчик, поняв, что запасы снарядов заканчиваются, а урона врагу нанести так и не удалось. В какой-то момент барьер все-таки был деактивирован, и двое существ вырвались вперед, так что несколько бойцов побросали огнестрельное оружие и выхватили мечи и ножи, чтобы встретить врага как полагается. Командир рванул первым и нанес размашистый удар заряженным энергией мечом, параллельно выпустив несколько увесистых пуль из своего револьвера прямо в лицо мечнику. Но тот ловко закрылся крылом, после чего мгновенно переместился в сторону и, ухмыльнувшись, легко взмахнул двуручным мечом. Сержант лишь в последний момент успел заблокировать удар и сконцентрировал на этом все свои силы. Вот только он не понял, как его барьер выжгло без остатка, а его самого отбросило на десяток метров в сторону. Меч оплавился, а он приложился головой о дерево, и на мгновение его сознание помутнело. «Да что вы за твари такие?» – прохрипел он, доставая последнее оставшееся у него оружие, небольшой нож, что хранился в сапоге. «Твари!» – мечник остановился и удивленно уставился на мужчину. «Что? Мы не твари. Мы – светлые искры этой вселенной!» – гневно зарычал он. «Как ты, ничтожество, смеешь так говорить про нас?» Тело его покрылось белым огнем, и он направился к командиру. «Огонь! Остановить его!» — крикнул кто-то из бойцов, и в следующее мгновение демоны-воины обрушили шквал пуль на сверкающего воина. Он снова закрылся крыльями и продолжил спокойно идти к своей жертве. Командир не мог сопротивляться, его запасы энергии были полностью истощены, но все равно он попытался вогнать нож в глотку крылатой твари. «Твои попытки тщетны», — оскалился тот и, перехватив руку сержанта, вывернул ее. Раздался хруст, после чего тело командира снова отправилось в короткий полет. Следом мечник снова спокойно подошел к нему и наступил на грудь так, что опять послышался хруст костей. Лишь мельком мужчина заметил, что дела у его отряда совсем плохи. Воин с булавой легко разбросал сразу десяток бойцов, автоматчик просто стоит и смеется. Отступать бесполезно, у этих утырков как минимум есть крылья, да и передвигаются они чудовищно быстро. Здесь могли бы помочь лишь сильные одаренные или какое-то чудо. Но сержант в чудеса не верит, потому смирился со своей судьбой и посмотрел своему врагу в глаза. «Тебе не спастись», — усмехнулся мечник и, заставив свое оружие сверкать, замахнулся для последнего удара. «Я выжгу всю боль из твоего тела. Хах, как-никак, мы ведь добрые, верно?» Он надавил ногой еще сильнее, отчего тело командира пронзило острейшей болью, Но вдруг какая-то невероятная сила снесла Серафима, и от мощного удара он улетел прочь. Сержант поднял глаза и увидел над собой могучего мускулистого демона в тяжелых латах и с огромной дубиной в руках. «Не ссать!» — рыкнул рогатый, и из-за его спины вырвались еще десятки таких же могучих воинов. Тут же завязалось ожесточенное сражение, и пусть демоны были крупнее и их было намного больше, но сверкающие воины все равно достойно держали оборону. «Какого хрена тут происходит?» — обреченно проговорил командир, наблюдая за сражением демонов и сверкающих воинов. Причем сражение нешуточное, и, что удивительно, воины наконец стали получать по шее. Одному, вон, топором прямо по голове рубанули. И пусть его это не убило, но хотя бы шлем слетел и шишка появилась, уже приятно. Но долго наблюдать ему не удалось. В какой-то момент один из демонов бросил на снег вездеход и начал бегать, собирать из раненых людей. Сержанта эта участь тоже не миновала. Демон нашел его, схватил и закинул к остальным раненым в кузов. «Отставить!» Рогатый повернулся к уцелевшим имперцам и нахмурился. Все-таки ему не понравилось, что в спину впилось несколько пуль. «Не стрелять, придурки! На это нет времени!» Он указал на броневик. «Убирайтесь отсюда! Нам не победить в этом сражении! И срочно найдите Константина!» «Кова-кова!» — скривился командир отряда. «Константина!» — рыкнул демон. «Скажите, что серафимы проникли в этот мир! Найдите его, как можно скорее!» «Иначе всем нам наступит». В следующий момент сверкающее копье вонзилось в спину демона и потащило его назад. Но прямо в полете он резко развернулся, обрубил состоящую из света нить и с грозным рыком побежал на врага. А людям два раза повторять не пришлось. Они прыгнули в тот же броневик и на полном ходу рванули в сторону базы. Спустя пару минут сработала автоматическая ракетница, отправив в сторону летящего следом Серафима несколько ракет и, после серии взрывов он, наконец, отстал. Где-то позади все еще были слышны звуки боя, грозный рык демонов, взрывы. А люди ехали молча и каждый был погружен в свои мысли. Командир тоже сидел хмурый, все-таки его люди значительно пострадали. И пусть каким-то чудом удалось избежать потерь, но минимум пятеро отправится на длительное лечение и последующую реабилитацию. Не факт, что и в дальнейшем они смогут вернуться к боевой службе, вполне вероятно, что их переведут в штаб или вовсе отправят на раннюю пенсию. Ха! Вдруг расхохотался он, и остальные бойцы с недоумением посмотрели на своего командира. Ха-ха-ха-ха, ты чего? Буркнул его заместитель. Не вижу в этой ситуации ничего смешного. Мы чудом выжили, а еще у нас появился новый враг. Сильный и жестокий, надо сказать. Это все печально, согласен, утер слезы мужчина. Но я тут подумал, что скоро мы вернемся и мне надо будет идти составлять подробный отчет об операции. И что рассказать, какие-то крылатые хрены, которые, чтобы избавить от боли, сносят головы даже своим союзникам. Ну напали они на нас, а что дальше? Пришли, хрен пойми откуда, демоны, начали драться. А теперь самое главное, при всем при этом без кости и здесь не разобраться. Вы лицо Лежакова уже представили, а? Глава 5, это же невероятно. Командующий Центральным фронтом держался за голову, раз за разом пересматривая обрывки видеозаписей, которые ему недавно принесли разведчики. Восхитительно. Кто бы мог подумать, что они будут настолько эффективны. Ну, наш император говорил, что так и будет, пожал плечами разведчик. Да, я верил в его слова, но не думал, что серафимы могут такое. Снова воскликнул командующий. Ну ты сам видел, чего творят. Разведчик видел, и он был очень рад тому, что видел это не своими глазами. Ведь на записях было несколько неприятных кадров, где серафимы добивали своих же. Делали они это совершенно безжалостно и без капли сострадания, просто потому, что так им захотелось. Но насчет эффективности этих существ и правда не поспоришь. Они с легкостью одолели элитный диверсионный отряд врага, после чего расправились с могущественными демонами. Откуда там взялись рогатые, остается лишь догадываться. Прямо сейчас на месте работают лучшие демонологи, но и они не могут понять причину появления в тех местах демонов. Возможно, открылся портал, для аномалии это в порядке вещей, так что и гадать бесполезно. Так или иначе, всего трое серафимов оказались значительно полезнее целого отряда обученных опытных солдат. Причем это далеко не самые сильные серафимы, туда отправили обычных рядовых бойцов. Командующий просмотрел еще несколько видео с разных участков фронта, а затем отправился в центральный штаб, чтобы лично поучаствовать в очередной выплате. За каждое выполненное задание серафимы получают заранее оговоренную сумму, причем рубли они не принимают. Сейчас в договоре указана оплата кристаллами, которых в Новой Империи так предостаточно, но также они готовы работать и за драгоценные камни. Оказалось, что всевозможные алмазы, рубины и сапфиры очень ценятся в их мире, хотя они так и не рассказали, для чего эти камни будут использованы в дальнейшем. «Ты пришел, стоило командующему зайти в штаб, как к нему обратился командир звена, довольно крупный, плечистый четырехкрылый серафим по имени Камал. Нам нужно больше заданий и больше кристаллов. Мои воины жаждут битвы, человек. Вы ведь довольны тем, как мы выполняем свою работу? Еще как довольны!» — воскликнул мужчина, хотя изначально он не хотел их так нахваливать. А то зазнаются и начнут требовать большую оплату. Это только начало, человек. Дальше будет только лучше, но нам надо переправить в этот мир больше воинов, пробасил он. Единственной вашей заботой останется добыча кристаллов, а всю остальную работу мы сделаем сами. Еще недавно командующий фронтом рассмеялся бы от таких слов. Все-таки странно звучит, когда десятки тысяч сильных воинов не могут изменить ситуацию на фронте, а три десятка каких-то крылатых светящихся мужиков вдруг смогут. Но он уже увидел их в действии, и теперь все его сомнения отпали. Серафимы действительно открывают новые возможности, и если их станет чуть больше, они устроят врагу самый настоящий ад на земле. Сейчас их всего около трех десятков, но даже такими силами всего за пару дней они смогли кардинально изменить картину на целом фронте. Единственный минус – это их суровый нрав. Иногда случаются стычки прямо на базе, и что с этим делать, пока непонятно. Так, например, недавно серафимы порубили всех демонов, которые точно так же служили Новой Империи под командованием демонологов. Причем серафимы просто взяли и напали, а демонам оставалось лишь укрываться от ударов и никак не отвечать. Один молодой серафим и вовсе получил наказание и теперь сидит в камере, обдумывая свой поступок. Он заметил на территории части раненого бойца и обезглавил его. Мол, человек не должен страдать и терпеть боль. Это плохо, когда разумное существо страдает. Ну и все. Ранение бойца стало достаточным поводом для его казни прямо посреди военной базы. И вроде бы они все такие добрые, обеими руками за свет и все хорошее. Но есть ощущение, что крылатые просто прикрываются этими словами. Все-таки многие успели заметить ухмылку на лице того молодого серафима, ему просто хотелось кого-то убить, и он придумал себе повод. А так и совесть потом чиста, как-никак, добро сделал. Демон-библиотекарь отправился в комнату для совещания и застал там весь преподавательский состав академии. Но это ожидаемо, так как ректор устроил общий сбор, чтобы обсудить какие-то крайне важные проблемы. Ну что, ректор от нетерпения переминался с ноги на ногу. Все готово, они прибыли. Да, можно начинать операцию, и все ждут вашего разрешения, улыбнулся начальник службы безопасности академии. Наконец-то, хлопнул в ладоши ректор, а то достали уже. Требуют и требуют, и ведь приходится их учить. Еще и схватывают весь материал прямо на лету, сволочи такие. Мы ведь сами же делаем оружие против нас. Пожалуйста, не надо ничего придумывать, закатил глаза библиотекарь. Продолжайте их учить, и все будет хорошо. Пусть схватывают, радуйтесь этому. Значит, скоро они закончат обучение и уберутся отсюда наконец. Или хотите, я сам преподавателем стану, научу их всему необходимому, и все. Просто не надо страдать вот такой херней, прошу. Ой, да хватит уже бояться. Стыдно должно быть, отмахнулся ректор. Тем более, тот парень уже все равно пропал. Такие не пропадают, замотал головой старый демон. Это вам не лорд какой-то, который пошел в поход за силой и сгинул там. Нет, такие сгинуть не могут, он вздрогнул, вспомнив ту мощь в глазах Кости. А ведь старик здесь один из самых сильных, и все это знают. Возможно, ректор мог бы сравниться по силе с библиотекарем, да и то, далеко не факт, почему он в таком случае работает библиотекарем. Ну так кем еще работать, когда ты на пенсии? Тихая спокойная работа, можно читать книжки и ни о чем не беспокоиться. Но так было раньше, а теперь старик очень хочет уволиться. Вот только кто ему это позволит, и плевать, что надавали пинков под зад. В какой-то степени это даже заслуженное наказание. Вроде бы должно быть обидно, но если так подумать, те пинки были милосердными. Обидно может быть лишь в случае, если есть хотя бы теоретический шанс на победу. А тут и не обидно вовсе, спасибо, хоть живым оставили. Старик, ну хватит уже, буркнул ректор. Все сделаем красиво, ты даже глазом моргнуть не успеешь. Вот увидишь, скоро наша проблема будет решена. Ага, как же, вздохнул старик, но в любом случае сделать он уже ничего не может. Преподаватели скинулись между собой и призвали в академию мощный отряд демонов особого назначения. По задумке ликвидаторы проберутся через активный защитный контур замка, найдут людей и устранят их своими силами. Все же учителя не имеют права вредить ученикам по условиям контракта, но и рисковать жизнью ради защиты тоже не обязаны. Отключать систему защиты нельзя, но ведь нигде не указано, что можно сообщить кому-то об изъянах за кружкой демонического пива в свой законный выходной. Собственно, кто-то из преподавателей передал ликвидаторам всю необходимую информацию, потому пробраться внутрь они обязательно смогут. А дальше случайно проникнутый преподавателем останется лишь оплакивать бедных студентов. Кстати, а где сейчас ученики? Поинтересовался старик. Так в шестой аудитории, они как раз там должны ждать, когда начнется лекция, пожал плечами один из преподавателей. Но ничего, отряд уже совсем скоро прибудет туда. Идиоты, обреченно вздохнул библиотекарь, подскочив со своего места, как можно скорее побежал туда. В его голове роились самые разные мысли, но в основном их заглушал страх. А вдруг Костя вернется? В таком случае, пока пришлые демоны не наломали дров, надо хотя бы попытаться начать с ними диалог. Всегда лучше договориться, чем потом получать пинки под зад. Библиотекарь усвоил эту истину с первого раза. А если Костя не вернется, вдруг он действительно отправился творить какие-то там свои великие дела и забыл про академию? Ему явно это образование ни к чему. Он и сам знает куда больше всех демонов вместе взятых. Стойте, не надо. Только и успел крикнуть старик, но было уже слишком поздно. Он несся по коридору со всех ног и только успел увидеть, как облаченные в черную броню боевые демоны заходят в аудиторию. Тут же послышались крики, рев, грохот, лязг стали. Двери были заперты изнутри, потому библиотекарю с остальными любопытными демонами оставалось лишь стоять и прислушиваться. С каждым звуком улыбки на лицах преподавателей становились только шире, тогда как старик хмурился все сильнее. Звуки доносились из аудитории всего пару минут, после чего резко затихли и дверь снова отворилась. В коридор вышел командир отряда, посмотрел на преподавателей и улыбнулся. «Ну как?» – подбежал к нему ректор. «Справились? Получилось? Все?» – заключил демон, после чего улыбка пропала с его лица и он завалился лицом на пол. Все сразу заметили, что на спине у него мелом нарисована мишень и ровно из центра торчит метательный топор. «Но, как? Это же ликвидаторы!» – схватился за голову ректор, да и остальные преподаватели были в замешательстве. Они бросились в комнату и резко замерли прямо при входе. Ведь внутри демоны увидели гору трупов, верхом на которой сидел довольный с виду Костя. «Ребята, у вас тут нарушители завелись», усмехнулся он и ловко подбросил метательный топор. «Представляете, да, ну все, нам конец», обреченно простонал библиотекарь. «Кстати», Константин поднял вверх палец, «мне показалось, что студентам здесь слишком легко, а так быть не должно. Как считаете, может стоит как-то усилить учебную программу?» предложил он. «У меня даже есть идея, как это сделать максимально интересно и эффективно для студентов. Давайте мы с вами введем новый предмет о запретных демонических знаниях». «Какие еще запретные?» – возмутился ректор. «Сдурел, что ли? Никаких запретных знаний, на то они и называются запретными, что распространять их запрещено. Для любого демона это табу». Он задумался на пару секунд и прищурился. «Погоди, а ты откуда вообще знаешь об этом разделе магии?» «Кто проболтался?» Костя не стал отвечать, что этот раздел, можно сказать, он сам придумал. Просто не хотел травмировать психику бедного демона, пусть и дальше живет в своем сказочном мирке. «Эх», – тяжело вздохнул библиотекарь и похлопал ректора по плечу. «Ну что, поздравляю, как ты там говорил, нам не придется делиться с ними знаниями, что ж, пойду учебники готовить». Преподаватели почему-то не захотели сразу проводить уборку в аудитории и решили уйти на очередное совещание. Впрочем, растаскивать трупы – это не их задача. А вот пускать этих утырков в академию запрещено по условиям контракта. Тут не надо быть следователем, и так понятно, что бойцы пришли за студентами, и кто-то рассказал им о лазейках в защите замка. Впрочем, такое вряд ли сможет повториться, ведь если раньше у каждой лазейки был установлен мой сигнальный артефакт, то теперь входы и выходы тупо заминированы. «А вы чего там встали?» – поинтересовался я у студентов. Они все еще никак не могли отойти от шока и укрывались за баррикадами. У кого-то в руках портфель в качестве оружия, двое других вооружились стульями, и только Артем остался верен своей профессии. Пусть сражение уже давно закончилось, но он до сих пор пытается начертить пентаграмму призыва защитника. «Вон, возьмите себе нормальное оружие, даже доспехи можете снять, все-таки это законные трофеи», — указал я на кучу трупов. «И правда, по демоническому кодексу мы можем забрать все их имущество», — подметил Владик. «Слушай, Костя, все-таки как хорошо ты усвоил материал». «Ну, так я готовился», — развел я руками. «Книжки читал, домашние задания выполнял. Всегда надо стремиться к чему-то большему, вы же сами так говорили». «Молодец, молодец», — похлопал меня по плечу он. «Думаю, в таком темпе совсем скоро на повышение пойдешь, а может и меня в звании скоро обгонишь», — хохотнул Владик. «Хах, ладно, шучу, не обгонишь, все-таки всем известно, что я лучший». «Конечно, магистр, вы бесподобны», — улыбнулся я. «Куда уж мне тягаться с таким талантом? Ой, ладно тебе, ты тоже молодец, не надо прибедняться». Парень продолжил ковыряться в завалах демонического хлама и выудил оттуда меч, но, повертев оружие в руках, бросил его обратно. «Слишком тяжело пока, надо тренироваться». «Но все же», — вспомнил Владик и снова посмотрел на меня, — «ты ведь в армии служишь, разве тебе не пора возвращаться к службе? Там и без меня прекрасно справиться», — отмахнулся я. «А у меня отпускных уже достаточно накопилось, могу хоть 2 недели тут сидеть и впитывать знания». «Это хорошо, знания крайне важны и их всегда мало», — заулыбался паренек. «Но если вдруг что-то случится, тебя разве сразу не призовут?» — поинтересовался он. «Ой, честно говоря, я даже не представляю, что такого может случиться, чтобы меня вытащили из отпуска», — сразу вспомнил рассказы Рэмбо о том, как моему отсутствию радуются, пожалуй, все. «Тем более, всем известно, что у меня есть важные дела, и по пустякам никто даже не позвонит. Ну, а еще я хорошо влияю на местных преподавателей, при мне они хотя бы не филонят. Точнее, пытаются, но выходит это у них откровенно так себе». В этот момент у меня в кармане зазвенел телефон и, мельком взглянув на экран, сразу ответил на вызов. «В смысле, телефон?» – удивились студенты. «Мы же в демоническом мире, тут не работает никакая связь». «Да я просто демоническую симку вставил», — отмахнулся я, — «это нормально. И откуда у них такие технологии?» — опешили те. «Даже не знаю, что ответить на такой вопрос. Просто бесам пришлось построить рядом с академией телефонную вышку, вот и появились технологии. Можно будет потом настроить еще больше вышек и продавать телефоны демонам, но это пока только в проекте». «Да, художник, слушаю», — проговорил я, и все сразу стихли. «А, задания пришли? Ну так молодцы, но зачем мне звонить? Похвастаться, что операция прошла идеально?» «Ну понял, хорошо», — пожал я плечами. «Но пока действительно не понял, зачем мне об этом рассказывать, если бесы давно все доложили». «Что, Синий в госпиталь? А чего вы с ним сделали?» Художник невнятно что-то ответил, но меня такие оправдания не убедили. «Устал, говоришь, после сражения?» — усмехнулся я. «Ну ничего, сходи, проведай бедненького и передай ему привет. Скажи, что Рэмбо теперь будет лично его тренировать, чтобы больше не уставал». «Да-да, ровно так и скажи про Рэмбо». «Уверен, Синему сразу полегчает. Думаю, что даже если у него сломаны обе ноги, он все равно сразу побежит из госпиталя. Всем известно, что у Рэмбо свои особенные методы тренировки. Пусть местами они основываются на увиденном в боевиках, но ведь все равно эффективно». «Что еще?» — удивился я. «Серьезно? Катя случайно взяла задание, с которого вы точно не вернетесь?» «Ага, конечно, случайно, так я и поверил. Даже я бы такое не взял». «Ну, художник, ты явно меня недооцениваешь. И к чему ты это все рассказал?» «А-а, я вам нужен, не пойму только, откуда в нем столько наивности?» «Не, художник, удачи вам с заданием. Но я же говорил, что ушел в отпуск, отдыхать тоже надо иногда». Хотел уже завершить звонок, но художник явно что-то забыл упомянуть. «Ты точно только ради этого звонил?» Некоторое время он молчал, после чего тяжело вздохнул и поведал мне о том, что меня зачем-то искали, а еще хотели передать какую-то информацию. «Но раз ты до сих пор эту информацию не передал, значит, там ничего важного, и все равно хочешь передать?» Художник замямлил что-то невнятное в ответ, но все равно решил передать мне послание от командира какого-то отряда. «Что ты сказал?» Улыбка вмиг пропала с моего лица. «Повтори», вдруг послышалось. «Серафимы были замечены в этом мире?» «Да-да, все так», развел руками художник. «Он даже не заметил, что я уже появился у него за спиной и убрал телефон. А теперь повтори это еще раз», положил я ему руку на плечо, тогда как художник подпрыгнул на месте и пискляво завизжал. «А-а-а», он резко обернулся, но, заметив меня, облегченно выдохнул. «Фух, Костя, это ты, а я подумал, что это Ирина. Говори по делу», прищурился я. «Значит, эти твари и сюда пробрались? Ну ладно, я к Лежакову тогда. Будьте готовы выдвигаться в любой момент». Я вырвался из комнаты и понесся в штаб, ведь угроза более, чем серьезная. В дверях встретил Катю, но ничего не стал ей говорить. «Нет времени, потом все равно сама узнает». А когда добрался до генерала, Рымбо отрапортовал, что Катя подарила художнику цветочки. Мол, она никогда не видела меня в таком состоянии, раз он довел меня до такого. «Да я ничего не сделал», возмутился в ответ художник, но цветочки Катя все равно вручила. Мол, прощай, ты был хорошим другом и мы запомним тебя молодым. Глава 6. Отряд серафимов отправился на задание где-то в ледяных пустошах, и теперь несколько из них, включая Камала, стояли на пригорке и смотрели вдаль. Их заинтересовал вход в тайную шахту врага, и прямо сейчас туда спускались работники и солдаты Российской империи. Много людей, хотя большинство из них обычные шахтеры. Все-таки союзники серафимов никак не могли добраться до этого места, так как соваться сюда – форменное самоубийство. Центральная воркутинская база в паре десятков километров отсюда, и потому в случае нападения реакция будет мгновенной. Уже через пару-тройку минут прибудет штурмовая авиация, затем появится десант и отступить уже не выйдет. Но Камал сам выбрал эту цель, чтобы показать новосам, чего они стоят. Ну и сразу договорился, что в случае уничтожения шахты и всех, кто окажется внутри, будет призван еще один, более крупный отряд вместе с непосредственным командиром самого Камала, великим Магналом. Серафимы могли бы давно зачистить всю шахту, но они предпочли задержаться на пригорке и немного подождать. Все-таки прямо сейчас туда прибывает все больше людей, а значит, убить получится тоже намного больше. Пусть зайдет столько врагов, сколько поместится, и тогда шахта утонет в крови. «Уже не терпится принести добро в этот мир», — проговорил молодой боец, поглаживая свой слегка мерцающий от нетерпения клинок. «Избавить его от тьмы и зла. Как же прекрасно, когда все хорошие собираются вместе и убивают всех плохих. Скоро, совсем скоро», — похлопал его по плечу Камал. «Не переживай, темных на всех хватит и каждый из нас принесет в этот мир достаточно света и добра». Командир не смог сдержать довольной улыбки, ведь он искренне радовался тому, как удачно сложились обстоятельства. Камал очень любит свою работу и гордится тем, насколько много добра ему предстоит принести. А главное, он рад тому, насколько удобные в обществе серафимов законы. Хотя, на самом деле в этом обществе законы ничуть не хуже. Те, кто не с нами, темные, и неважно, какие они совершают поступки. В любом случае враг всегда злой и нехороший. Можно окрестить его темным и смело рубить голову. «Смотрите, больше никто не заходит», — спустя какое-то время воскликнул кто-то из воинов. И правда, оскалился Камал. «Что ж, пойдем и хорошенько повеселимся. А зачем куда-то идти, если и здесь может быть не скучно?» Послышался голос позади, и серафимы резко обернулись, с удивлением обнаружив обычного с виду человека, облаченного в военную форму Российской империи. «Что, весело?» — скривился Камал. «Ты правда в это веришь?» «Точно, совсем забыл», — хлопнул себя по лбу человек и активировал легкую ауру слабого темного демонолога. «Вот так лучше». Один из серафимов даже не стал ничего говорить и бросился вперед, бездумно атакуя. Но на самом деле его можно понять, он всей душой ненавидит демонологов. Дело в том, что однажды он попал к ним в плен, а они шутки ради побрили его налысо и отпустили. С тех пор волосы у него так и не растут, и потому приходится носить парик. Камал помотал головой и даже отвернулся. Он понимал, что человеку не будет сейчас весело. Он даже не поймет, отчего умер, настолько быстро его настигнет смерть. Но вдруг раздался звонкий шлепок, и над головой командира пронесся парик, тогда как лысый серафим сломанной куклой кубарем покатился по снегу и остановился, только ударившись о дерево. «Говорил же, будет весело», — оскалился человек и начал закатывать рукава, а его аура разгорелась еще ярче. Парик все так же висел на дереве, тогда как остальные серафимы успели прилечь тут и там. Не ожидали они, что будет настолько весело. В общем, разве что их четырехкрылый командир остался стоять на ногах и прямо сейчас что-то невнятно, но очень злобно, рычит в мою сторону. «Ты порождение тьмы!» Он схватил поудобнее свой длинный сверкающий меч и приготовился снова напасть на меня. «Как ты посмел тронуть моих светлых братьев? Мы, само добро, его проявление в этом мире, а ты будешь испепелен нашим праведным гневом. Свет уничтожит твою душу, сожжет ее дотла, обратит в пепел и выжжет каждый ее темный уголок. Ой, да какой свет!» Отмахнулся я. «Посмотри на своих дружков лучше!» Указал на первый попавшийся на глаза труп Серафима. «Ничего подозрительного не замечаешь? Дело в том, что снег вокруг павших у шлепков уже окрасился в черный цвет, да и сами они постепенно превращаются в черные, булькающие зловонные лужи, словно кипящая смола, только пахнет это не как смола вовсе, а говно тролля восьмилетней выдержки. Причем выдерживалось оно внутри самого тролля. «Да как ты смеешь?» – возмутился он. «Это все потому, что мы всю жизнь боремся с тьмой, перерабатываем ее, сжигаем, и потому наши тела после смерти выглядят вот так. Наоборот, это признак нашей святости. Вот ты серьезно сам в это веришь?» Закатил я глаза. «Клянусь светом, я уничтожу тебя», — завизжал Серафим. «Приготовься к последней атаке, ничтожество. Светлые силы да поразят тебя». Он вонзил меч в землю, расправил крылья, и перед ним начала формироваться ярчайшая сфера света, внутри которой бушевало белое пламя. «Нет, я все понимаю, но ведь уже минимум 600 лет прошло с тех пор, как в последний раз я видел такое. И что, этот прием все еще в моде?» Сфера все разрасталась и разрасталась, полностью закрыв за собой ее создателя, и вдруг исчезла. А Серафим к этому моменту уже набрал высоту и, бешено размахивая крыльями, пытался умчаться прочь. «Эх», вздохнул я, «ну ведь действительно, этому приему 1000 лет. Почему они никак не придумают что-то новое?» «Рымбо, есть!» Оскалился бес и, выудив свою артефактную двустволку, выпустил вдогонку пару пучков дроби по крыльям. «Нет, ну правда, я подошел к воткнутому в снег Серафиму и присел на поваленное дерево неподалеку. Есть же много других способов сбежать. Ты будешь проклят светом!» Зло зарычал он. «Да не городи ерунду! Свет не поддерживает вас, и вообще вы не светлые. Поймите уже это, дебилы!» Схватился я за голову. «Я даже не уверен, что есть смысл переубеждать тебя в этом, но это же факт. Врешь. Тебе не смутить меня своей грязной темной ложью», — взревел Серафим. «Ну вот смотри», — я вытянул вперед руку и над ладонью загорелся демонический огонь. «Клянусь даром демонолога, вы не светлые», — подождал пару секунд и указал на огонек. «Видишь, дар не пропал, а значит, вы ни хрена не светлые. Грязное отродье». Он явно не был настроен на конструктивную беседу и, подумав, что я не ожидаю атаки, снова попытался ударить из-под тишка. Вот только Рымбо уже перезарядил свой демонический дробовик и следующие два выстрела были произведены в упор, прямо в голову идиота. Тело сразу обратилось в бурлящую жижу, а в разные стороны начали расползаться темные эманации. Хорошо, что все это происходит в ледяных пустошах. Ведь тут и так почти ничего не растет. Все-таки после такой зловонной жижи потом лет на 100 остается темное пятно, и там даже бактерии не выживают, не говоря уже о растениях. Нет, на самом деле я встречал ангелов, и они действительно существуют. Это совсем другое, и выглядят они немного иначе. Да и встретить их не так-то просто, так как они ни к кому не лезут. Просто живут своей жизнью, по возможности помогают встреченным на пути существам, и вообще, сплошь положительные ребята. Даже с демонами вполне дружат, по крайней мере не нападают на них при первой возможности. Единственный минус – не пьют. Вот это да, серьезное допущение, и именно поэтому они тоже никого не интересуют. Тогда как так называемые серафимы, от которых остались вокруг зловонные лужи, это совсем другое. Когда-то давно, когда их вид только зарождался, им показалось, что они точь-в-точь ангелы, а значит и суть одна. Потом сами забыли про то, что когда-то притворялись, а другого объяснения этой их любви к свету я не вижу. Все-таки суть их насквозь пропитана не то, что тьмой, а чем-то грязным и мерзким. Помню, был как-то раз случай, когда они решили уничтожить целую планету только за то, что одному их командиру не дали попить воды. Мол, нашего светлого брата не напоили, так давайте зальем их собственной кровью, это будет правильно, справедливо и по-доброму. И никому тогда не пришло в голову, что на той планете воды вообще не было. Ну такие вот существа, которым для процессов жизнедеятельности не нужна вода, бывает такое, все-таки Вселенная бесконечна, и разнообразие живых существ в ней тоже невероятно велико. Хотя сдается мне, что даже зная они об этом, войны было не избежать. Не дали попить, все, значит зло. Ведь кто не помогает добрым, тот зло, а они всегда считали себя квинтэссенцией добра. Вопрос только, откуда вылезли эти гады? Пустите всех демонов нижнего круга сюда, откройте для них широкие порталы, расстелите перед ними красную дорожку, и я слова матерного не скажу. Бывает такое, и иногда случается, но с этим вполне можно работать, а главное, можно понять. Но какому дебилу пришло в голову этих утырков пригласить? Насколько надо быть умалишенным, чтобы догадаться до такого? Дело в том, что когда-то давно серафимы умудрились достать вообще всех. На самом деле они долго работали над этим, совали свой нос в любую дырку и любой портал, везде пытались принести добро в своем понимании, и вообще считали себя величайшими существами во Вселенной. Но затем действительно великие существа пришли к ним, хорошенько надавали по шее, а затем и вовсе наложили запрет на весь их вид. Теперь они не могут сами попадать в другие миры, только туда, куда их пригласят. «Ладно, Рымбо», — вздохнул я, — «ищи этих пернатых дальше. Не переживайте, хозяин», — поклонился бес. «Мои парни неустанно работают над этим, все будет сделано в лучшем виде. Ни одна гнилая тварь не скроется», — оскалился он. «Благо, их в этом мире пока еще совсем мало. Видимо, тупица, который пригласил Серафимов сюда, все-таки сохранил какие-то крохи разума и не стал призывать сразу сотни тысяч. Вопрос только, не произойдет ли это в ближайшем будущем». Следующую небольшую группу пернатых бесы обнаружили во время возведения небольшого святилища для подзарядки энергии. Серафимы срубили несколько деревьев, из них вырезали специальные столбы и нанесли какие-то свои руны. В будущем планировалось на эти столбы подвешивать живых людей, для чего туда даже вбили металлические крюки, и пока те будут истекать кровью, алтарь высосет из них всю энергию и переработает ее в свет. Кто-то мог бы поинтересоваться, зачем такие ухищрения. Просто выйди на улицу и впитывай солнечный свет, хоть сколько угодно, никто ведь не запрещает. Но я уже говорил, что сам свет не хочет иметь ничего общего с этими утырками, вот им и приходится как-то изгаляться и насильно собирать свет из живых существ. Настоящие воины света обычно орут: «Свет, дай мне сил». Но если эти так закричат, свет пошлет их куда подальше. Кстати, по своим порядкам и методам они больше походят на тех же чернокнижников или ритуалистов. Но есть одно кардинальное отличие. Те хотя бы не врут, что творят добро и вообще кругом молодцы. Они признают свое темное начало и не скрывают этого. И еще, темное начало – это далеко не всегда зло. Командующий Северным фронтом Новой Империи созвал срочное совещание, и сейчас в комнате собрались все ключевые командиры самых разных подразделений. Все-таки вопросов накопилось немало, и главным из них был вопрос насчет серафимов. Это принципиально новое оружие, по мнению практически каждого командира, может решить чуть ли не весь спектр задач. С помощью серафимов уже удалось добиться немалого прогресса в наступательной и диверсионной деятельности, но некоторые при этом все еще выступают против использования большего количества этих существ. «Ну так что, будем призывать еще или нет?» – вздохнул командующий. «Понимаю, что мы о них слишком мало знаем, и пока непонятно, насколько они надежны. Но никто ведь не будет спорить, что пользы от них очень много. Прошу прощения», – дверь тихо отворилась и в комнату зашел молодой серафим с совсем крохотными белыми крылышками за спиной. В руках он держал поднос с чашечками и бокалами, а на лице его сверкала ослепительная улыбка. «Я подумал, что вы хотели бы выпить. Желаете что-то покрепче? Или, может, кофе? Чай? Сластиал, у нас совещание. Секретное», — обреченно вздохнул мужчина. «Не мог бы ты?» «Да-да, конечно», — сразу залепетал тот. «Просто раз уж я зашел в такой момент, то хотел бы напомнить, что нужно призвать больше братьев. Мы будем действовать куда эффективнее, сможем прорываться дальше, атаковать с неба. Ну так что, желаете выпить?» Снова улыбнулся он. «А можно макиато со светом?» Поднял руку один из офицеров и поймал на себе недовольный взгляд командующего. «Что? Ну правда, вкусно же!» «Конечно!» — обрадовался Серафим и, макнув палец в чашку с кофе, заставил напиток сверкать. «Видите, мы очень полезные. Надо призвать хотя бы 150 тысяч, и тогда мы будем еще полезнее. Этому миру нужно больше добра и света, истинного, испепеляющего, всепоглощающего света. Что? Прищурился командующий. КХМ, я хотел сказать, испепеляющего ваших врагов, господин, улыбнулся Сластиал. Разумеется, все ради вашего блага, ведь вы тоже добрые, как и мы. На этом он откланялся и вышел, а военные еще некоторое время сидели и молча размышляли об услышанном. Нет, ну как сладко говорит этот Сластиал, да, проговорил общую мысль один из офицеров. Вот и что думать теперь, даже не знаю, вздохнул командующий. И действительно, он пребывал в замешательстве. С одной стороны, все выглядит даже как-то слишком хорошо. Многие из присутствующих предоставили немало аргументов и доказательств того, насколько повысилась эффективность основных подразделений, насколько снизились потери на поле боя, и таких показателей удалось добиться благодаря лишь горстке серафимов. Правда, есть и другая сторона медали. За последнее время участились случаи исчезновения солдат, причем даже в тех местах, где этого обычно не происходило. Это можно было бы списать на диверсии со стороны врага, но очень уж резко увеличился этот показатель. Да и после диверсии обычно остаются либо трупы, либо имена пропавших вскоре всплывают в списках пленников, а эти просто взяли и исчезли. Причем каждый раз рядом оказывался отряд серафимов, и когда у них спрашивали, не видели ли они чего-то подозрительного, крылатые просто разводили руками, мол, всякое бывает, наверное, их поглотила тьма. В общем, странно все это, и надо уже с этим разобраться. Так или иначе, серафимы оказались на удивление эффективны, и потому есть желание призвать побольше. Вот с другой стороны, задумчиво проговорил начальник склада, мы ведь изначально планировали 1000 призвать с учетом того, что часть из них обязательно будет погибать в боях и затраты будут не такими большими. Ты это к чему? Нахмурился командующий. Сейчас мы призвали 100, но уже на данный момент пришлось выплатить больше кристаллов, чем планировалось. И хоть бы один сдох, воскликнул тот. Понимаете, мы же разоримся, если призвать их больше. Не разоритесь. Если призвать больше, вы сможете сконцентрироваться на добыче ценных ресурсов и не отвлекаться на войну. Мы все сделаем сами. Сластиал, выйди уже, ударил по столу командующий. Это закрытое совещание. Макиата со светом, сверкнул улыбкой серафим и протянул поднос. Нет, с двойным светом. Задрал уже, обреченно выдохнул мужчина. Ладно, давай с двойным. Очень уж вкусно у тебя получается. Отличный выбор. Лучший свет, только для вас. Он макнул палец в кофе и протянул напиток командующему. А теперь представьте, сколько будет света, если призвать еще 200 наших братьев. А, да, нас невозможно убить, ведь сам свет благоволит нам на нашем пути. По древним поверьям считается, что если серафим умирает, значит, он творил зло, но ведь мы не такие, мы несем в этот мир лишь добро. У нас беда. В комнату ворвался посыльный из Амер, не в силах найти нужных слов. Что случилось? Рыкнул командующий. Кто-то убивает серафимов. Уже 18 штук пропало, а одному крылья оторвали, и он смог вернуться на базу, весь облитый мочой. Заверещал тот, говорит, встретился с каким-то улыбчивым человеком. Очень, очень темным человеком. Ска, точно Костя, выругался мужчина. Что ты там говорил, Сластиал? Говорю, макиата с тройным светом не желаете? Лежаков сидел в своем кабинете и вот уже минут 10 хотел сбросить вызов. Но нельзя, все-таки звонит министр обороны, и в любом случае придется выслушать его. Пусть этот разговор и неприятен, Лежаков. Ну вот смотри, вздохнул министр. Ты должен был привести в исполнение план «Снежная буря», провести подготовку, выделить необходимое количество сил, разместить технику в тайных вспомогательных пунктах и заминировать фланги. Почему «Снежная буря» все еще не начата? Еще вчера все ждали ее команды. Есть же нормативы, почему ты в них не смог уложиться? Генерал сидел и слушал, но ничего отвечать не желал. Ну, чего молчишь? Может, скажешь хоть что-то в свое оправдание? Снова потребовал ответа министр, но Лежаков совершенно не хотел оправдываться и продолжил недовольно сопеть в трубку. Все-таки это совсем непростой вопрос, и пусть операция «Снежная буря» действительно будет полезной для всего фронта, но привести приказ в исполнение в такие сроки попросту невозможно. И не потому, что кто-то поленился или ошибся. Все, что было возможно успеть в срок, уже давно сделано. Мины разложены, тайники подготовлены, проблемы только с личным составом. Ну нельзя неподготовленных бойцов бросать в столь сложные условия вот так сразу. Они же впустую погибнут там, и все. Надо провести не только тренировки, но и обучить их теоретической части, дождаться, пока инструкторы скажут, что их подопечные полностью готовы. Да, есть нормативы, но лично Лежаков не совсем с ними согласен. Каждый демон войны для него почти как родной, и потому если усиленная подготовка сможет сохранить хотя бы несколько жизней, значит план будет перенесен. На самом деле, если бы приказ пришел хотя бы месяц назад, его никто бы не торопил. Тогда можно было списать задержки на недостаточное финансирование, но теперь-то все иначе. Бюджет, полученный, уже осваивается, а значит надо срочно показать министерству результат. И желательно, чтобы результат этот был ошеломителен. «Да ты не переживай, дружище», — вздохнул министр. «Мы сами все понимаем, и этот звонок скорее формальность. Но ты тоже меня пойми. Я ведь, как и ты, должен отчитываться, но уже перед императором. А ты максимум выговор получишь, не более того. Просто скажи что-то в свое оправдание, я запишу и передам выше». Лежаков крепко задумался, как бы ему лучше сформулировать свою мысль, да еще чтобы без мата. Но вдруг на его лице засияла улыбка, а была не была. Махнул он рукой. «Знаете, почему все это? А потому что Костя». «Вот так, что Костя?» Не понял тот. «Операция была перенесена, потому что Костя, я правильно услышал?» «Да, это все он». Чуть ли не расхохотался Лежаков. «Костя это, и все тут?» «Ну ладно, хорошо. Спасибо, что сообщил», — спокойно проговорил министр. «И все, вот так просто?» — опешил генерал. «Ну да, все, вопрос закрыт. Это ж Костя. Больше никаких претензий. Охренеть». Лежаков положил трубку, откинулся на спинку кресла и почесал затылок. «Да, кажется, я только что понял, какое оружие попало ко мне в руки». Глава 7. Магнал испепеляющий стоял на пригорке и хмуро рассматривал несколько десятков зловонных луж, внутри которых лежали останки его подчиненных. Он прибыл в этот мир не так давно, чтобы лично возглавить вторжение и взять под свое командование все будущие поступления серафимов. Сейчас крылья могучего воина слегка сверкали пробегающими по ним разрядами белесой энергии, глаза горели белым пламенем, а спрятанный за спиной меч гудел от перенапряжения. Но пусть ярость распирала серафима изнутри, внешне это практически никак не проявлялось. Прибыл он сюда в срочном порядке, вместе со следующим призывом, ведь новость оказалась шокирующей и неожиданной. Все-таки каждый знал, что люди слабы, они не могут причинить вреда серафимам, а значит, что-то здесь нечисто и, скорее всего, это проделки тьмы. Поэтому надо разобраться и наказать виновных.